одинокий кофе на столе. Не могу не думать о тебе. Дверь закрыла за твоей спиной. Все, что было, было не со мной. Ты ушел из сердца моему. Так и не ответил, почему. Не жалею больше ни о чем, кроме одиночества вдвоем. Почему мы так?